Кадыков кивнул на дверь. «Не прикидывайтесь мальчиком из купеческого магазина, времена не те. Наступила пора спрашивать и отвечать, вот так. Спрашиваю я, а вы отвечаете, почему не выявлены в вашем селе кулаки?» «Нет же их. Один мельник Галактионов, больше нет». «А поп? Дьякон, псаломщик, староста церковный? А лавочники? Волгари-отходники?» «Папа посадили. Один лавочник разорился, второй сбежал. Дьякон кладет деньги на кон, он пьяница у нас». «Что ж, у вас нет ни одного порядочного человека на всем селе?» — спросил Радимов. «Не то что человека. У них ни одной порядочной лошади нет», — отозвался с подоконника Чубуков. «Ладно, допустим», — сказал Возвышаев, возвращаясь к своему столу. «Папа посадили. А где весь церковный притч? Вот и внесите его в список. И потом этих самых волгарей-отходников». «А чего брать у этих волгарей?» — спросил Кадыков. «Посовещайтесь и найдете, чего брать. Они у вас вроде бы селедкой торгуют, вот и обложите их налогом или отберите селедку. Не то открыли местный промысел, срамота. Пойдешь на базар, и от них за версту ржавчиной воняет». «Так базар-то закрылся». «Откроется, не беспокойтесь. Так что составьте список заново. Утром явитесь сюда, поедете в Степаново с другой группой, а кампанию по раскулачиванию в вашем селе проведет председатель сельсовета». «Он третий день пьянствует вместе с этим дьяконом», — сказал Кадыков. «Как? Он 25-тысячник. Он только из Рязани приехал. Ты не врешь? Когда ж он успел запить?» Возвышаев с подозрением глядел на Кадыкова. «Как приехал, так и запил. Не верите, сходите проверьте. Сперва у попади пил, потом перешел к псаломщику, а эту неделю от дьякона не вылезает». «Где ж вы его поселили?» «Нигде. Я ему говорю, живи хоть у меня, а он говорит, я человек легкий, где ночь застанет, там и пересплю. Он вроде бы из столяров. В Рязани, говорят, по домам ходил, подряды брал. И тут пошел по домам». «Радимов, придется тебе завтра подключиться к пантюхинцам. Поможешь организовать компанию». «За нами дело не станет», — отозвался Радимов. Растворилась дверь, и вошел припорошенный снежком Ашихмин. Он снял с головы серую с кожаным верхом кубанку и кинул ее на диван. Довольно потирая руки, хозяйской походкой прошелся по кабинету и радостно изрек: «Ну-с, фонарики-сударики, вот как надо работать! Полную пожарку натолкал и мужиков, и баб, всякой твари по паре!» «Эксцессов не было?» — спросил Возвышаев. «Какие там эксцессы? Бабы пошумели да повыли, это бывает, а мужики молчат да посапывают». «Сколько взяли баб?» — спросил Радимов. «А всех, которых ты засудил? Одна, зараза, исхудалая, злая, что цепной кобель. Вся за полушубок меня хватала. Вот ён, где кулак-то, говорит. Вот кого кулачить надо, а я ей отчепись». «Ты, говорю, полапала жену Зенина, схватила 15 суток, а за меня 10 лет получишь. Как контра пойдешь, говорю. А она мне: подойдет, говорит, время, свяжут вас с Зениным за муде и пустят по полой воде. Вот зараза, ничего не боится». «Это Авдотья Сипунова», — хмыкнул Радимов. «Когда я им зачитал приговор, по 15 суток, говорю, за нападение на жену активиста. Она, эта Авдотья, мне говорит: мы вашу активистку в дерьме выможем и по селу проведем». «Дал бы ей 3 года в назидание потомкам», — сказал Возвышаев. «Если б она что-нибудь против власти сказала, а то матершина, мелкое хулиганство и больше ничего». «А как Бородин себя вел?» — спросил Возвышаев. «Этот в усы фыркал, как кот. В все над нашей теорией посмеивался».